и эти винтовки будут стрелять в стекла магазинов, в людей, куда попало. Будут стрелять только потому, что люди, вооруженные ими, захотят убить свой страх. Вспыхнут и начнут чадить, отравляя злобой, ненавистью, местью все темные инстинкты толпы, раздраженные разрухою жизни, ложью и грязью политики. Люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости. На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет. И, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции. Кому и для чего нужно все это? Центральный комитет социал-демократической партии большевиков, очевидно, не принимает участия в предполагаемой авантюре, ибо до сего дня он ничем не подтвердил слухов о предстоящем выступлении, хотя и не опровергает их. Центральный комитет большевиков обязан опровергнуть слухи о выступлении. Он должен сделать это, если он действительно является сильным и свободно действующим политическим органом, способным управлять массами, а не безвольной игрушкой настроений одичавшей толпы, не орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков. Толстый ворс ковра скрадывал сталинские шаги. Трубка погасла, но он ее продолжал сжимать пальцами, в такт шагам отмеряя ею строй мыслей, возникающих в голове. Буржуазия выкатила пушки. Ничего, история этого не забудет. Кажется, так начал тогда свой ответ в большевистском рабочем пути наследники правды он Сталин. Да, именно так, почти слово в слово. С буржуазией и ее подголосками у нас разговор будет особый. Жестко, исключая всякую двусмысленность, вынес приговор Горьковской газете «Он правдист-ленинец». Округлое движение руки, сжимающей черенок трубки, неспешные 2-3 шага с мерным покачиванием торса и новый стройный ряд фраз, возникших в памяти. Кажется, так шли дальше мысли в статье. Что же до неврастенников из газеты «Новая жизнь», то непонятно, чего, собственно, хотят они от нас. Если они хотят узнать о дне восстания, чтобы заранее сбежать, то мы их можем только похвалить за это намерение, ибо мы вообще за ясность. Если они спрашивают о дне восстания для того, чтобы успокоить свои стальные нервы, то уверяем их, что легче им не станет, как только мы, большевики, сообщим им об этом на ухо, у них начнется истерика. Если же они просто хотят отмежеваться, то мы их можем опять же только похвалить. Этот шаг будет, несомненно, зачтен им, кем следует, в случае возможных неудач. Неизвестно, как бы и что ответил тогда Ленин, будь он в Питере. Может, не вступил бы с Горьким в открытую полемику. Между прочим, впрямую он почти никогда ничего резко о Горьком не говорил. У него была в этом смысле иная манера. К примеру, перед самой революцией в письмах издалека Ленин, помнится, заявлял, что ему случалось при свиданиях на острове Капри с Горьким предупреждать его и упрекать за его политические ошибки. Горький парировал эти упреки своей неподражаемо милой улыбкой и прямодушным заявлением «Я знаю, что я плохой марксист». И потом все мы художники, немного невменяемые люди. «Нелегко спорить против этого», — говорил Ленин. «Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению. Но зачем же Горькому браться за политику?» так высказывался тогда Ленин.